Глава вторая. 2 года спустя. Фима работала секретарем-машинисткой на заводе, жила с 3 соседками в комнате, выделенной им предприятием. Она получила только аттестат о начальном образовании и окончила 3-месячные курсы. На первое время этого было достаточно. Но Фиме хотелось получить медицинское образование и съехать в отдельное помещение. Пусть крохотное. Всю жизнь делила кровь с сестрами и теперь продолжает делать это, но уже с чужими людьми. Впрочем, особого различия она не видела. Ей не нравились ни те, ни другие, как и стучать по клавишам. Но в медучилище она поступить не смогла. Как-то ее направили в медсанчасть завода в помощь их штатной машинистке. Фиме понравилось там и захотелось остаться. Недолго думая, она подставила коллегу. Знала, что та попивает. Сперла спирт в процедурном и подкинула ей. Пузырек в сумку, другой в стол, а третий вылила в кофе. После этого отправилась ябедничать главврачу. Воришку тут же уволили, списав на нее всю недостачу, и Фима заняла ее место. Мучили ли ее угрызения совести? Вовсе нет. Не пила бы машинистка на работе, никто бы до нее не докопался. Фима завела знакомство с врачами и медсестрами, стала своей. Любила помогать всем по малости. Ей даже халат выдали и шапочку. Все знали, что она хочет еще раз попробовать поступить в медучилище, поэтому делились знаниями, показывали, как уколы ставить, раны зашивать, брать анализы. Но это Фиме не помогло. Она вновь провалила экзамены. Захандрить ей не дал врач-рентгенолог. Пожилой мужчина, уже пенсионер. Сказал, может устроить ее санитаркой в тубдиспансер. «Без образования», — удивилась она. «Туда мало кто идет. Сама понимаешь, какая работа опасная и противная. Можешь заразиться, по башке получить. Большинство пациентов — откинувшиеся зэки. Тебе придется убирать кровавую мокроту, харчки. И если врачи и медсестры получают надбавки, то санитарки — только талоны на молоко». «Тогда зачем мне это место?» «Во-первых, тебе выделят отдельную комнату в общежитии. Во-вторых, получишь опыт. В-третьих, льготы для поступления в училище. Зарекомендуешь себя хорошо, в чем я не сомневаюсь, направление дадут. С ним без экзаменов зачисляют на курс». Больше Фима не сомневалась. Она уволилась с завода и начала работать в диспансере. Первые 2 месяца ей казалось, что она в аду. Засыпала с мыслью, что завтра она уволится. Плевать на комнату, льготы при поступлении, а тем более молочные талоны. Но Фима смогла выстоять. Во многом благодаря одному из пациентов. Это был милый юноша, худой до прозрачности, начитанный, интеллигентный. Он подцепил страшную болезнь не в тюрьме. Заразился от голубей, которых разводил. И такое было возможно. Оба знали, он не жилец, и отдавали друг другу все, что могли. Фима ухаживала за голубятником, защищала его от враждебно настроенных пациентов, выпрашивала у доктора дополнительную дозу лекарства, а он погружал ее в свой мир доброты и гармонии. Он пересказывал ей книги, которые читал, описывал картины, что ему полюбились, напевал песни. Он рассказывал о людях, животных, птицах, к которым прикипел душой. Парень брал Фиму за руку, подводил к окну и показывал на изморозь на них. «Ты видишь эту красоту?» — спрашивал он. «Какие узоры! Вот оно, настоящее искусство!» Она не видела, а думала о том, что рамы надо проконопатить. Парень умирал, и оба об этом знали. Болезнь быстро прогрессировала. Лютые урки боролись с ней. Одной лишь силой воли, если не побеждали, то сдерживали ее. Смерть пасовала перед ними, но подступала к голубятнику. К этому чистому, доброму человеку, что мухи не обидел. Она подослала своего бойца через птицу, чтобы забрать с собой парня уже через 1,5 года. Фима полюбила его. Чувство пришло через жалость. Но если бы голубятник выжил, она стала бы ему верной женой. И все же, зная исход, она отдалась ему. Захотела, чтобы он умер не мальчиком, мужчиной. и своей девственности лишилась с любимым. То был неуклюжий, сумбурный, быстрый секс. Как потом оказалось, после него Фима так и осталась девушкой. Но акт свершился, оба были этому рады. Особенно Голубятник. Он не понял, что не попал куда нужно, зато умер, думая, что стал мужчиной. А случилось это уже на следующий день. После похорон Фима поняла две вещи. Первое, она не хочет в медицину. Какой от нее прок, если она не спасает достойнейших? Вторая, нужно выходить замуж. В мире много мужчин, не все они похожи на отца. Есть нежные и добрые, способные видеть красоту в морозных узорах на окнах. Таким сложно выживать в этом суровом мире, но если рядом будет Фима, пара получится идеальной. Из тубдиспансера она уволилась, но на завод не вернулась. Устроилась секретарем в военкомат. Зарплата крохотная, общага тесная, зато сколько мужчин вокруг. Фима не мечтала о полковнике, даже младшем лейтенанте. Ей хотелось познакомиться с забракованным солдатиком. Тихим, нежным, пусть больным, но не смертельно. Ей нравились худенькие, бледные, безволосые. Антиподы ее великана отца с могучей косматой грудью, покрытыми шрамами ручищами, бычьей шеей и холодными голубыми глазами. Они казались мертвыми, но оживали, когда он давал волю своему гневу. Но Фиме не везло. Если она и знакомилась с ребятами, что оказывались ей по душе, то либо она им не нравилась, либо их мамам. Большая половина из тех парней были привязаны к родительским юбкам. Многие оказывались не такими добряками, как на первый взгляд. Их обижали все детство и юность, и парни таили в себе злобу. И тоже выплескивали гнев, но только на тех, кто еще слабее их. Отец, надо сказать, руку поднимал не только на женщин. Просто он не видел разницы между ними и мужиками, что его бесили. Слабая девочка или бугай, ему было все равно. Он кидался на всех, а тихони были избирательны. Фиме даже пришлось одному надавать по щекам за то, что на нее замахнулся. Думал, пухленькая, мягонькая, скромная сиротка, что не даст отпора. Не угадал. В 21 год Фима решила отправиться в Афганистан. Женщины туда попадали редко, в основном добровольно. Заключали контракты и отправлялись в другую страну. Служить родине, смотреть на новый мир, получать двойной оклад и, опять же, знакомиться с мужчинами. На войне любая женщина хороша. На каждую найдется желающий. Знакомая Фимы по диспансеру, косоглазая и прыщавая Зоя, что пошла добровольцем, чтобы выносить раненых с поля боя, как ее бабушка в Великую Отечественную, в Афгане себе мужа отхватила. Бравого танкиста с орденом. Он немного обгорел, прежде чем Зойка спасла его, но с лица воду не пить. Расписались они. Он служит еще, но уже в тылу. А она вернулась на родину беременной. Как родит, дадут квартиру. Серафима Сивохина отправилась в Афган в 1984-м. Думала, прослужит годик и вернется в Россию, но застряла там на несколько лет. Работала Фима в штабе. Первые пару месяцев ей казалось, что она вытянула счастливый билет. Тепло, но не адово пекло. Отлично кормят, по вечерам танцы. У нее два поклонника. И есть подружка на кухне, которая подворовывает, а они тушенку да консервы местному населению продают. За красивые вещицы. Девушки много серебра и позолоты выменили на говядину и мойву. Подружка все это для перепродажи брала, а Фима себе оставляла. У нее украшений сроду не было, даже бижутерии. А ей так хотелось иметь их в таких количествах, что если все на себя надеть, будешь сверкать, как новогодняя елка. Но вскоре война подступила близко. Пришлось штабу переезжать. Местом его дислокации был выбран довольно крупный поселок Карагыш. В нем имелись больница, школа и даже музей. Туда привозили ребятишек из соседних кишлаков, чтобы показать, где в конце 17 века жил и творил прославленный афганский поэт Ахмед Хан Дури. Там Фима познакомилась со второй своей большой любовью – Хушкалем. Именно он был смотрителем и экскурсоводом музея. Также он преподавал в школе и писал стихи. Умный, интеллигентный, добрый и по-своему красивый. Лицо его было чересчур худым, уши торчали, но большие карие глаза лучились теплом. Поэтому Фима и обратила на Хушкаля внимание. Когда они пришли с подругами в музей, один из школьников разбил какую-то редкую вазу и испугался, начал плакать. Думал, накажут. Но смотритель потрепал его по голове, сказал: «Ничего страшного». Потом собрал черепки, отдал мальчишке и попросил склеить. Вскоре ваза вернулась на прежнее место, пусть и не в первозданном виде. Фима стала регулярно ходить в музей. Говорила Хушкалю, что обожает Ахмед Хана Дури. Увлеклась его творчеством давно, когда еще находилась в России. На самом деле она ничего не смыслила в поэзии. Более того, не любила читать. Может, поэтому дважды не поступила в училище. Но в глазах Хушкаля Фиме хотелось возвыситься. Она декламировала ему отрывки из стихов, что учила в школе, и выдавала их за свои. Все равно он не знает русского. А вот она начала учить пушту, и Хушкаль в этом помогал. Как-то они засиделись за сборником стихов Ахмед Хана, кого же еще? И Фима решила остаться в музее до утра. Ей постелили, но рядом не легли. А она-то думала, у них любовь. Фима укрылась с головой одеялом и заплакала. А потом услышала голос Хушкали. «Я жажду провести с тобой эту ночь. Я никогда не был женщиной и очень хотел бы, чтоб первой и единственной стала ты. Но...» Сдавленно спросила она. Ее пушту стал к тому времени очень хорошим. «Я не хочу опорочить тебя. Пожениться мы не сможем. Сейчас точно. Когда все закончится, возможно. И тогда я назову тебя своей женой и разделю с тобой ложе. Но мы можем просто полежать вместе. Обнимемся, поцелуемся. Я не устаю. Ты очень красивая, Серра». Он именно так ее называл. «И я мечтаю о тебе с того дня, как увидел. Но я буду терпелив». Ей делали комплименты и ранее, особенно в последнее время. Стоило отправиться на войну, как Фима стала в десятки раз привлекательней. И неудивительно, ведь она была миловидной, большеглазой, густоволосой, полной, но ладной. Угрюмая от природы выражение лица, она научилась смягчать улыбкой. Не все понимали, что та натянутая, неискренняя, но видели хорошие зубы, ямочку на левой щеке. А что глаза остаются пустыми, то не каждый это заметит. Фима не понимала тогда, что очень похожа на своего отца, больше, чем ей бы хотелось. Но Хушкаль видел в ней только хорошее и не желал ею воспользоваться. В отличие от тех же двух ухажёров. Одного дома ждала жена, другому требовалась помощь в получении фальшивых накладных. Подружки говорили: «Выбирай, дурочка, не оставаться же ни с чем, кем?» Но она позволяла угощать себя вином, приглашать на танцы и только. В Афган она приехала за любовью. И вот она ее нашла. С Хушкалем Фима была счастлива, пусть и недолго. Но надежда на будущее у нее была только с ним. Оба верили, что все скоро закончится. Афганистан снова станет цивилизованным государством. Они поженятся и будут жить душа в душу. Фима могла бы преподавать в школе русский язык или стать медсестрой. Первую помощь она умела оказывать. И не только обрабатывать раны, перевязывать, ставить уколы, но и вскрывать гнойники, делать массаж сердца, а также трахеотомию. Туберкулезники часто задыхались. Фима научилась рассекать трахею и вставлять трубку. Пожалуй, она принесла бы больше пользы, чем местный фельдшер. А если бы еще поучилась? Хушкаль говорил, что до прихода талибов к власти женщины в Афганистане имели равные права с мужчинами. Они получали образование, ходили с непокрытыми головами, даже курили, но это он не одобрял. К счастью, Фима была лишена вредных привычек. Никакого никотина. Изредка два бокала вина, а не спирт или самогон, что употребляли все. И она ни с кем не спала. Была чистой. Такой хотела остаться до свадьбы, но на поселок напали. Советская армия отбила врагов. Многие погибли. Жертвы были с обеих сторон, но раненые маджахеды ушли. Даже те, кто этого не мог сделать физически, скрылись. Как оказалось, их спрятал в подвале музея Хушкаль. Он хотел как лучше. Спасти людей и только. Своих сородичей. Он был историком, поэтом, педагогом, а не солдатом или политиком. Но окрепшие маджахеды так просто не ушли из поселка. Они убили часовых, забрали их оружие и подожгли продуктовый склад. Хушкаль пытался остановить их, но его долбанули прикладом по голове. Идет война, тут не до сантиментов. Помог, спасибо, а теперь не мешай. Через сутки Хушкаля расстреляли советские солдаты. Фима готова была грудью закрыть его, но подруги заперли ее, чтобы спасти. Хватит того, что она ходила к начальнику гарнизона, просила за него. Чуть под трибунал не попала за это. И Фиму изолировали. Естественно, для ее же блага. Но она видела из окна, как расстреливают ее любимого. Она выла, кидалась на решетки, грызла их, бесновалась, прорвавшись, изрыгала пламя. Но все в своем воображении. Если бы Фима имела силы, она спалила бы дотла весь поселок, чтобы спасти Хушкаля. Она представляла себя драконом. Она — человек примитивный, без фантазии. Подруги нашли ее без сознания. Отнесли в лазарет. Там она быстро оклемалась и осталась. Раненых все прибавлялось, и лишние руки были кстати. С медбригадой Фима вскоре отправилась в зону боевых действий. В штабе ей места не было, запятнала себя связью с врагом. Да и она не могла смотреть на тех, кто отдал приказ расстрелять Хушкаля, и улыбаться им, пусть и натянуто. Она выносила из боя раненых, оказывала им первую помощь. Крепкая, выносливая, она могла тащить крупного мужика вместе с обмундированием десятки метров. Кто-то умирал на ее руках. Другие выживали, но она никого не навещала в лазарете. Все свободное время Фима проводила за чтением стихов Ахмед Хана Дури. Некоторые учила наизусть. Благодаря им она будто связывалась с Хушкалем. Чтобы ощущать его вечное присутствие рядом, Фима набила татуировку со строчкой из поэмы о любви. В переводе она означала: «Мы вместе собирались улететь за горизонт, но тебе перебили крылья, а мои опустились сами». На пушту фраза звучала очень красиво и отражала то, что чувствовала Фима в тот момент. Наколка едва успела зажить, когда их часть попала под шквальный обстрел. Это была настоящая бойня. Фима была ранена, когда попыталась оказать помощь первому солдату. Пуля попала в плечо. Прошла на вылет, но продырявила хорошо. Кровь фонтаном брызнула. Из-за быстрой потери ее Фима и отключилась. А когда очнулась, оказалось, что она в плену. Их было несколько человек. Мужчин в итоге расстреляли, а двух женщин оставили в живых. Фиму и Раю. Каждую изнасиловала по нескольку десятков человек. Сначала жестоко, а когда те перестали сопротивляться, просто отдали их бойцам, чтобы те порадовались. Это был конвейер. Девушки лежали на пропитанных потом и спермой матрасах с раздвинутыми ногами, а за дверью стояла очередь. Она быстро двигалась, ведь каждому выделялось не больше 10 минут. Рая быстро сдалась. Она вцепилась в шею одного из насильников. Вгрызлась, как бультерьер, чтобы ее наверняка убили. Умерла с куском плоти во рту. И забрала за собой клиента. А Фиме хотелось жить. Поэтому, когда ей велели расстрелять пленного, она согласилась. Маджахеды были обкурены. Трахать пленницу не хотели, потому что она потеряла товарный вид. Была вся в синяках, ссадинах, трещинах на влагалище. Она воняла. Ее рана гноилась. Уж лучше ослицу поиметь, чем такую бабу. Фиме дали ружье с одним патроном. Сказали: убьешь с одного выстрела, дадим помыться, поесть и наложим на рану лечебную мазь. Вывели пленника. Фиму взяли на мушку. Кто-то из мужчин сказал: она выстрелит в себя. Ни за что. Эта сука будет до последнего терпеть. Давай заключим пари. Согласен. Ставка — кинжал. Тот был красивым, с гравировкой. Его сняли с пояса русского офицера и никак не могли решить, кому достанется. «Нет, это слишком. Мухтар скоро приедет, ему подарим». Так звали боевого командира, которого бойцы почитали. «Ставлю 3 банки консервов». «Идёт». Фима понимала язык. И когда услышала о выстреле в себя, удивилась. У нее не было таких мыслей. Выжить любой ценой. Вот чего хотела она. Умирать рано. К Хушкалю успеется. Да и есть ли это после? Она стояла напротив солдатика с похожим на ее лицом. Простым, деревенским. В любом случае он не жилец. Так какая разница, кто отправит его на тот свет? Она или кто-то из маджахедов? И все же она никак не могла нажать на курок. А потом вспомнила, как казнили ее Хушкаля. Этого чистого человека. Единственного из всех, кого она знала, кто был достоин жить. И пули в него выпустили вот такие, простые, деревенские. Нацелившись в голову, Фима спустила курок. Пуля врезалась в лоб, разнесла череп. Парень упал. После этого Фима обернулась к тому, кто на нее ставил, и сказала на пушту: «Ты выиграл. Теперь дай мне поесть и помыться». Тот не смог сдержать удивления, и поразился он не тому, что Фима отлично владеет языком, а ее выдержке. Эта сука оказалась крепким орешком. Всадила пулю в лоб соотечественнику и даже слезы не пустила. Фиме выдали ведро воды, мыло, тряпку. Дали банку тушеной говядины. Потом прислали к ней деда с пиалой вонючей жижи. Он нанес ее на рану. Ее начало так жечь, что девушка орала, как резаная. Старик напоил ее маковым молоком. Фима уснула. Когда пробудилась, то чувствовала себя почти здоровой. Пару дней ей дали на восстановление. Потом снова отдали бойцам. Уже другим. Это Мухтар со своим отрядом приехал в поселок. Сам он отказался трахать пленную, даже на нее не взглянул. Но когда ему рассказали о ней, велел привести. «Откуда знаешь пушту?» — спросил он. «Научил любимый. Его звали Хушкаль. Мы мечтали о семье». «Его нет в живых?» «Расстреляли». «Ваши?» «Да». «Ты ненавидишь их за это?» Фима задумалась. «Тех, кто нажимал на курок, нет. Они исполняли приказ. Но офицера, что отдал его, да. Пожалуй, единственного человека, не считая отца». «Твои люди изнасиловали меня, невинную», — медленно проговорила она. «Они сделали меня шлюхой. Мне как к ним относиться?» Мухтар встал, подошел к ней, взял за подбородок. Пальцы были сильными, цепкими. От них пахло оружейной смазкой и табаком. «Скольких человек ты убила?» — спросил он, глядя Фиме в глаза. Его были цвета горького шоколада. Красивые. Мухтар вообще оказался мужчиной видным, только очень низеньким. Впоследствии оказалось, в его сапогах есть толстая стелька, добавляющая ему пару сантиметров. «Одного». «Сказали, ты сделала это хладнокровно и попала точно в цель. Как будто убиваешь не в первый раз». Фима пожала плечами. Она не знала, что на это говорить. «Хочешь, я сделаю так, что к тебе больше никто не притронется?» И через паузу. «Кроме меня?» «Да». «Хорошо. А теперь иди». В тот же день Фиме выдали мыло, зубную щетку, расческу, чистую одежду. Ее переселили из провонявшей потом и спермой палатки в сарай. Маленький, со слепым оконцем, зато с тазом для мытья, кроватью, сколоченной из ящиков, столиком из них же и зеркалом на подоконнике. Тогда Фима впервые увидела себя и содрогнулась. На нее смотрели глаза отца. Пустые, почти мертвые. Лицо похудело, обгорело. На скуле синяк, есть заживающие ранки. Фима открыла рот. 2 зубов нет, выбили. Хорошо не спереди. Рана заживала прекрасно. Шрам после нее останется небольшой. Спасибо вонючему вареву лекаря. Фима обтерлась губкой, подмылась аккуратно, влагалище все еще болело. Облачилась в традиционную одежду мусульманок. Ее выдали специально, чтобы бойцы не возбуждались, глядя на Фиму. На ее тело, волосы. Золотые косы привлекали их особенно. В России такой цвет считался невзрачным. Его сравнивали с прелым сеном, а тут с драгоценным металлом. Через несколько часов за Серафимой пришли. Она думала, ее поведут к Мухтару, но нет. Встречал ее другой мужчина. С испещренным шрамами лицом и черной повязкой на глазу. «Я Хасбула. Буду учить тебя метко стрелять», — сказал он. «А ты умеешь?» — засомневалась Фима. «Даже с одним глазом. Но скоро и он потухнет». «Снайперскую винтовку в руках держала?» Она покачала головой. «Стрельбой занималась?» Тот же безмолвный ответ. «В тире хотя бы стреляла?» «Нет». «Вы кого мне привели?» — крикнул он провожатому, что удалялся с места встречи. «Если она безнадежна, пристрели. Это приказ Мухтара». Умирать Фиме по-прежнему не хотелось. Особенно сейчас, когда жизнь начала налаживаться. Ублажать одного — это тебе не роту. Хорошо получится, ее из сарая переселят в дом. Будут давать сладости. Кто бы знал, как она о них мечтала. Секретарям их всегда таскали. Они и сами покупали конфеты и чаевничали по 5 раз на дню. Что на заводе, что в штабе. И санитарок в диспансере благодарили некоторые. Фиме снилось ассорти в коробках, кубки с красным маком, мешки простых школьных. А еще пахлава, которой ее угощал Хушкаль. Когда ей после расстрела соотечественника кинули банку, она подумала: сгущенка, и так обрадовалась. Пусть тушенка сытнее, полезнее, но ей очень хотелось подсластить свою жизнь. Хасбула не пристрелил ученицу к концу занятия, даже похвалил. Сказал: глаз как у орла, но руки нужно тренировать. «У меня ранение в плечо не зажившее», — сообщила ему Фима. «Как восстановлюсь, стану идеальной машиной для убийства». «Тебе придется стрелять в своих. Не дрогнешь?» Тогда она была уверена, что нет. Потом, когда число ее жертв перевалило за 100, начались проблемы с психикой. Но в самом начале пути Фима не колебалась. «Они казнили моего жениха», — ответила она. «А он был мирным и очень добрым человеком». А про себя добавила: «А если наши завтра захватят вашу базу, я перестреляю и вас. Рука тоже не дрогнет. А еще я стану героем. Так что пусть лучше будет так». Но отряд Мухтара занимал идеальную позицию. Их не могли выбить с нее долгое время. А бойцы совершали успешные набеги на части. Брали склады с провиантом и оружием, уводили в плен солдат. Тех, от кого не было толку, пускали в расход. Именно на них Фима тренировалась. Живая мишень, она всегда лучше, особенно движущаяся. Пленника отпускали, говорили: «Добежишь до поста, уйдешь». Двоим удалось. Добежать, не уйти. Они подрывались на минах. А Фиму в наказание отдавали приближенным Мухтара. Их было всего 2, и они не являлись садистами. Пользовали проштрафившуюся белую тёлку, чтобы впредь не промахивалась. Когда Фима научилась стрелять без промаха, ее стали отправлять на задания. Со всеми она справлялась. Однажды она убила семью предателей. Они, афганцы, жили в богатом доме и хотели, чтобы война закончилась, поэтому помогали советской армии. За это их наказали. А Фиме разрешили забрать все украшения себе. Она так и сделала. И с тех пор мародерство стало ее любимым занятием. Фима снимала с трупов часы, крестики из драгметаллов, вытаскивала из карманов портсигары, зажигалки. Бывало, вырывала золотые зубы. Что-то из этого она обменивала, часть откладывала на черный день, а все самое красивое вешала на себя. Первого ребенка она родила, когда еще была никем. От кого, кто знает. Сколько мужиков прошло через Фиму. Это был мальчик, и он умер при родах. Тот самый старый лекарь, что залечил ее рану, пытался его реанимировать. Но пацан будто отказывался жить, хоть и не был чахлым. Зато второй, он не желал сдаваться. Пошел в мать, мастью в том числе. Родился беленьким, светлоглазым, белокожим, но похожим на Мухтара волевым подбородком. Он перенес все детские болезни, о которых знала Фима. Но выкарабкивался снова и снова. Фима уважала его за это, но не любила. То ли на время разучилась испытывать это чувство, то ли запрещала себе, зная, что ребенка у нее отберут. Так и случилось. Когда мальчику исполнился год, его увезли в родной город Мухтара. Там жила его семья. Родители, жена, дети. Малыш Мухаммед стал ее частью.